Сочинение Евгения Баратынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Евгений Баратынский. Поэма «Цыганка». Глава 7. Грустила брошенная Сара, но в этот вечер было ей еще грустней, еще тошней. Почти болезненного жара была тоска ее полна. В своем волнении она платком в лицо себе махала. Прохлады воздух не давал, но кровь ей пуще волновал. Иглу к работе принуждала, колола пальцы ей игла. Гадать цыганка начала, еще тошнее. Карты врали, когда ей счастье предрекали, и наводили страх, когда в них выходила ей беда. Их со стола она столкнула, шитье отбросила, вздохнула. На стол локтями опершись, цыганка стиснула руками чело, и смятыми кольцами вкруг пальца кудри обвелись. Закрыв глаза, она сидела. Вдруг шепчут: «Сара, Сара!» К ней в покой из боковых дверей цыганка старая глядела. «Нинила, ты? Войди скорей. Я заждалась тебя, Нинила. Совсем я брошена, совсем. Не угожу ему ничем. Хотя бы ты мне услужила. Что, принесла ли?» «Принесла, да уж на силу добрела. Метель такая закрутила. Гляди-ка, вот твое вино. Уже дружит тебе оно. Спасибо скажешь». «Ах, Нинила, верь, ты мне душу воротила. Я полюблюсь ему опять? Да полно, правда ли?» «Что мне лгать? Лишь дай испить, сама увидишь. Он обвенчается с тобой, и заживешь ты госпожой. А там старухи не обидишь. Ты мне поверь, моя красотка, придут благие времена». «Как я тобой одолжена? Но там идут, его походка. Поставь подарок свой на стол. Да и прощай, уйди отсель, уйди скорее». В самом деле Елецкий в комнату вошел. В глазах его была суровость. Пред Сарой молча он ходил, речь, наконец, к ней обратил. «Тебе сказать я должен новость. С тобой я скоро расстаюсь. Послушай, Сара, я женюсь». Лицо у Сары побледнело и загорелось в тот же миг. Нож острый в сердце ей проник. Оно то стыло, то кипело. Хотела б смертная тоска излиться воплем и слезами. Рвались бурными волнами у ней попреки с языка. Но эти первые движения она в себе перемогла. И голос мирный обрела, хотя дрожащий от волнения. «Давно я этого ждала. Не удивишь меня разлукой, — сказала Сара. Долгой мукой я приготовлена была. А скоро ли свадьба?» «В доме этом я не ночую. Не жалей о старине. В судьбе твоей я обязуюсь ответом. И уж подумал я о ней. Довольно будешь». «Мне не нужно постылых милостинь твоих. Не беспокойся, и без них с тобой расстанусь я дружно. Пенять не буду я тебе. Желая весело, счастливо. Теперь не то, какое диво. Не все стоять одной судьбе. У нас верна одна могила. А кто на свете долго мил? Как ты сегодня разлюбил, так я бы завтра разлюбила. За что сердиться?» «Очень рад. Дай руку, Сара. Пред тобою я совершенно виноват. Я вижу, выше ты душою, чем полагал доселе я. Ты не притворщица пустая. Обыкновенье ваше зная, я ждал упреков, слез, вытья. Спасибо, нет их. Без сомнения, простимся дружно мы с тобой, мила ты, Сара». «Плачь его и в душе. Но что до сокрушения? В слезах и воплях толку нет. Мы расстаемся, власть Господня. Простимся весело. Сегодня я именинница, мой свет. В последний раз мое здоровье ты должен выпить. Но до дна, как в старину. Смотришь, условия. Не то сейчас заплачу. На!» «Твое здоровье? Рад душою. И вот, ни капли нет на дне. Надеюсь, ты довольна мною». «Спасибо. Сядь теперь ко мне. Поговорим по старине». И с равнодушным послушанием К ней на диван Елецкий сел, но далеко уже мечтаньем он на часы свои глядел. «Скажи мне, — Сара продолжала, — судьбою новую своей доволен ты?» «А что?» «Ей-ей, я коротко твой нрав узнала, не переменишься ты в нем. Привык ты к беззаботной доле, разгульной жизни, вольной воле, стошнеешь порядочным житьем. Наскучит, твердо предрекаю тебе и милая твоя, тебе наскучила же я. Жаль, бедный, по себе я знаю и слишком знаю, каково. Как я бы выла да рыдала, когда бы втайне не питала еще у сердца моего одной надежды». «Полно, что ты? Все были кончены расчеты. Что за надежда?» «Брежу я. И как равняться я посмею с невестой счастливой твоею? О ней единая мысль твоя, ты ею дышишь. Ах, царица, царица светлая она, я перед нею пыль одна. Но вон придет же небылица, забудь любовь свою на час. Какая разница между нас, что я цыганкой уродилась, что нет за мною сел, хором, что говорить не научилась я иностранным языком? Вот все? Не шутка, очень знаю. Но сердцем я не уступаю твоей невесте. Чем она любовь поныне доказала? Какие слезы проливала? Что перенесть была должна? А я? Что слез я источила? Каких обид не проглотила? Молчанье горькое храня. Ты разлюбил? Я все любила. Ты гнал безжалостно меня. К тебе я злобному ласкалась, как собачонка. Рассмотри меня получше. Говори, такая я ль тебе досталась? Глаза потухнули от слез, лицо завяло, груди сохло. Я только-только что не сдохла. Ты все молчишь?» «Тебе нанес я много горя. Я не ведал, когда другой мой жребий предал. Что ты... Но что со мною? Свет? В глазах темнеет, все кружится. Мне дурно, Сара, дурно!» «Нет! Я знаю, что в тебе творится, в душе метущейся твоей я чудным чудом оживаю. Разлучницы проклятой в ней бесовский образ погашаю. Бледнеешь ты, немудрена измена мне, а ей страшна. Будь ей теперь моя судьбина, томись она, крушись она, с тоски сохни, как лучина, умри она. Ты мой, приди, прижмись опять к моей груди, очнись от лютого угара, приди, и все забуду я, узнай меня. Узнай, я Сара прежняя твоя!» Цыганка страстными руками его, рыдая, обвела и жадно к сердцу повлекла. Глядел он мутными глазами, но не противился. Головой он даже тихо преклонился к ее плечу. На нем немой, казалось, томно позабылся. По грозной буре тишина влилась отрадно в сердце Сары. «Он мой! Подействовали чары?» С восторгом думала она. Но время долгое проходит, он все лежит, он все молчит, едва дыханье переводит. Цыганка: «Милый мой!» Он спит. «Проснись, красавец!» Зов бесплодный, миг страшной истины настал. Она вгляделась. Труп холодный в ее объятиях лежал. Глава 8. Стояла ночь уже давно, городские стогны опустели, в домах уснувших ни одно не озарялось окно, все одинаково чернели. Луна не светит, все молчит, лишь ветер воет и свистит, метель до кровель воздымая. Обету своему верна, до самой улицы одна доходит Вера молодая, никем не встречена она, в лицо суровый и холодный, ей дует ветер непогодный, и ночь ненастная черна. Она стоит, она мгновенье считает полное волненье, бегут мгновенья. Вера ждет, он не приходит, не придет. В ней сердце замерло. Девицу приемлет снова прежний кров, уж ранний вой колоколов порою той будил столицу, и в город сквозь ночную тень уж голубея крался день. Холм, под которым спит Елецкий, где он забыл любовь, вражду, где равнодушен он к суду толпы, и светской, и несветской. Уж не однажды порастал весенней новою травою, и снег пушистой пеленою его не разу ж покрывал. Но долго ль юноша несчастный жил в сердце Веры? Много ль слез ее сердечных первых грез у ней исторг обман ужасный? В ту же зиму с дядей, стариком, покинув город, возвратилась она лишь года два потом. Лицом своим не изменилась, блистает той уже красой, но строже смотрит за собой, в знакомство тесное не входит она ни с кем, всегда отводит чуть-чуть короткий разговор, подчинены ее движения холодной мере, верен взор, не изменяя выражения, не выражает ничего. Блестящий юноша его не оживит, и нетерпенье в нем не заметит старый шут. Ее смешливые подруги в нескромный смех не вовлекут, разделены ее досуги между роялем и конвой, в раздумье праздном не видали и никогда не заставали с романом Верой Волховской. Девицей самой совершенной в устах у всех она слывет. Что ж эту скромность ей дает? Увы, тоскою потаенной еще ль душа ее полна? Еще ли носит в ней она о прошлом верное мечтанье и равнодушна ко всему, что не относится к нему, что не его воспоминанье? Или, созрев умом своим, уже теперь постигла им она безумство увлечения, уразумела, как смешно и легкомысленно оно, как правы принятые мнения о романтических мечтах? Или теперь в ее глазах за общий очерк, в миг забвенья, полусвершенный ею шаг стал детской шалостью одною и с утонченностью такою осмотру светскому верна его сама перед собою желает искупить она? Одно ль, другое ль в ней виною страстей безвременной тиши, утрачен верой молодою, иль жизни цвет, иль цвет души? Куда, заснувшую столицей, при ярком блеске зимних звезд, в санях несется вереницей весельчаков ее поезд? К цыганам! Пред знакомым домом остановились, в двери с громом стучат, привычной рукой им отворил цыган седой, в хоромах спящих тьма густая, но путь знаком. Толпа лихая спешит проникнуть в тот покой, где ночи шумной ожидая, еще с вечерней первой мглой, в свои постели пуховые легли цыганки молодые. Уж гости ветреные там, уж кличут дев по именам, но все египетское племя кругом приезжих в то же время с весельем шумным собралось, и свеч сиянье разлилось, дремоту девы покидают, встают на общий громкий зов, платками плечи прикрывают, ногами ищут башмаков, и вот уж весело болтают, и табор к пению готов. Одна цыганка на постели сидит недвижно, на гостей глядит сердито, роем к ней подруги смуглые подсели, свой дикий взгляд она хранит, устами молча шевелит или бессмысленно порою вздохнув качает головою, но грянул своенравный хор, блеснул ее туманный взор, уста улыбка озарила. Воскреснув в крике хоровом, она веселое лицом, с ним голос яркий согласила. Умолкнул хор, и вновь она сидит сурова и мрачна. Так воротилась в табор Сара. Судьбы последнего удара цыганка вынести не могла, и разум в горе погребла. Вообще родимые напевы уносят душу бедной девы в былые лучшие года. Так резвый ветер иногда листок упадший подымает, с ним вьется в светлых небесах. Но вдруг, утихнув, опускает его опять на дольный прах. Конец 8 главы и поэмы «Цыганка». Читали Ева Задорожная и Марк Чульский.